25. Так как письмо Вологеза противоречило тому, что писал Пет, сообщавший, что все обстоит по-прежнему, опросили прибывшего с послами Центуриона, в каком положении он оставил Армению, и тот ответил, что она полностью покинута римлянами. Тогда, поняв, что варвары над ним издеваются и просят то, что захватили силою, Нерон созвал совещание первейших сановников государства и предложил им на выбор чреватую неожиданностями войну или бесславный мир. Не колеблясь, они предпочли войну. Досада на Пета еще не изгладилась, и чтобы не допустить по чьей-либо неопытности новых ошибок, командование возлагается на Карбулона, успевшего за многие годы хорошо изучить как наших воинов, так и врагов. Итак, ничего не добившись, послы отбывают из Рима, впрочем, с дарами, которые имели целью внушить Тиридату надежду, что если он лично обратится с такой же просьбой, то может рассчитывать на успех. Управление Сирией поручается Гаю Цестию, ее военные силы – Карбулону. К ним был добавлен 15-й легион, переброшенный из Панонии во главе с Марием Цельсом. Тетрархам, смотри примечание 12-е, царям, префектам и прокураторам, а также преторам, правителям соседних провинций, отдается письменное распоряжение повиноваться приказаниям Карбулона, власть которого увеличивается почти до таких же размеров, в каких римский народ наделил ею Помпея для войны с пиратами. Смотри примечание 13-е. Примечание 12-е. Захватив то или иное самостоятельное государство, римляне три четверти его территории обыкновенно оставляли за собой, а четвертую часть отдавали в управление кому-либо из местных властителей, часто бывшему царю. Такие зависимые от римлян цари и назывались тетрархами, четверовластник. 13-е примечание. Имеется в виду Гней Помпей Великий, в 67 году до нашей эры, наделенный по Габиеву закону неограниченными полномочиями для войны с пиратами. Конец примечаний. Возвратившийся Пет боялся, что подвергнется суровому наказанию, но Цезарь удовольствовался насмешкой, сказав, что спешит даровать Пету прощение, дабы, столь легко поддаваясь страху, он не заболел от долгой тревоги. Страница 291.